Главка 11. Душа и буддизм. Следует признать, в буддизме, несмотря на его почтенный возраст, до сих пор нет единого взгляда на то, что из себя представляет псюхи. Так как основная задача этой религии – тотальное избавление индивидуума от страданий, выход Homo sapiens из цепи перерождений и полное растворение человека в нирване – душа в ней зачастую нереальное существо, не божья данность, не явление духа, а скорее предмет для философских упражнений. Некоторые последователи Гаутамы полностью отрицают ее существование. Теравада, южноиндийская школа, учит следующему. Псюхи человека, или его «я», состоит из пяти элементов – материи, телесных ощущений, восприятий, побуждения эмоций и сознания. Во время человеческой смерти эти пять элементов попросту распадаются, и «я» перестает быть. Правда, признается следующее. Подобное растворение «я» не является абсолютным концом, оно – предвестник новой фазы существования. Согласно кармическому закону, пять элементов никуда не деваются, более того, они каким-то неведомым образом переходят в новое тело, складываются в иное сочетание, и все начинается заново. Адепты двух других направлений, Махаяны и Ваджраяны, уверены. Душа существует вечно. И после смерти своего носителя псюхи никоим образом не распадается, а переселяется в очередную плоть, будучи нерастворимой сущностью. Сам основоположник учения не заявлял категорически, что души нет, напротив. Иногда он упоминал Пудгалу. «Я». Все школы буддизма согласны с аксиомой. Через 500 реинкарнаций Будды прошло одно и то же «я» великого учителя, то есть его душа. Имеются свидетельства, что в эпоху Хань, 2-3 века до нашей эры, основными постулатами религии были как раз наличие души в человеке, ее неуничтожимость, круговорот перерождений и карма. Таким образом, наличие сразу нескольких точек зрения позволяет одним современным исследователям твердить о том, что если буддизм отрицает существование тела, то и душа, как самостоятельный объект, им тоже отрицается. Другим яростно протестовать против подобного вывода и приводить не менее значимые аргументы в пользу существования псюхи. Чтобы разобраться во всех этих тонкостях, нужно посвятить буддизму не один десяток лет. Однако, несмотря на кардинальные отличия этого учения от иудаизма, христианства и ислама, тем не менее и в нем проскальзывают мотивы, знакомые и иудею, и христианину, и мусульманину. Так упомяну об одном из самых удивительных и подробных свидетельств в буддизме о существовании потустороннего мира. Я имею в виду знаменитую тибетскую книгу мертвых. Область, в которой путешествует то, что мы называем душой умершего человека, была названа тибетскими ламами Бардо. Реинкарнация, по представлению лам, неизбежна, поэтому, обращаясь к умершему, они дают наставление, как следует поступать его псюхе во время ее промежуточного блуждания между смертью и новым рождением. Ламаизм утверждает, подобное состояние длится 49 дней. Наставления эти настолько психологически выверены и убедительны, что у читавшего их не остается никакого сомнения. Книга мертвых досконально знает, что происходит с псюхи во время всех 49 дней пути и предупреждает о том, какие страшные испытания – видения, мытарства ждут ее, прежде чем она воплотится в очередном человеке. Примечание здесь одно. Тот, кто не читал тибетскую книгу мертвых, должен обязательно с ней познакомиться.